что он все равно окажется хитрее и проницательнее, чем я. «Такой он и есть», — пробормотала миссис Хейвен, — «всегда хитрее и проницательнее любого из нас». «Мы обратились к вам так прямо, мистер Уиллс, только потому, что у нас очень мало времени», — сказал Гамаэль. «Меньше 100 часов. Если вы затеваете что-то свое, может быть, воспользовавшись чьим-нибудь планом, мы хотим показать вам, какие бедствия ваш поступок принесет множеству людей, столь же невинных, как вы и ваш отец. Если вы действуете от кого-то, кто подкупил мисс Прим, если, возможно, вас самого подкупили...» Его предположение прозвучало как вопрос. Однако его толкают не в ту сторону, пытаются заставить отказаться от действия. «Допустим, я чей-то агент», — сказал Джон. «Вы должны познакомить нас с вашим хозяином». В голосе Гамаэля уже не было ни мягкости, ни вкрадчивости. Этот маленький смуглый человек вдруг показался страшным и опасным. «Я сочувствую вашему хозяину. Его довели до крайности. Но он действует как безумный. Ему на всех наплевать. И на вас тоже, Уиллс. Ведь он предаст вас, как только дело будет сделано. Полиция должна на ком-то отыграться». «А что бы вы сделали, если бы узнали, кто этот человек?» — спросил Джон. «Убедили бы его отказаться от своего плана», — сказала миссис Хейвен. «Показали бы ему, что случится со всеми нами, если его план будет приведен в исполнение». «А если не сможем убедить, остановим, вплоть до применения силы. Видите, мистер Уиллс, я с вами абсолютно откровенен». Было невыносимо жарко. Джон вытер лицо платком. «Вы знаете обо мне так много, такие подробности. Несомненно, вы подозреваете, кто этот человек». «Он не похож ни на кого из известных нам людей», — ответила миссис Хейвен. «Этот кто-то сошел с ума, Уиллс, и мы не можем узнать его в этом безумии». «Неужели это правда?» — подумал Джон. «Или все это игра, цель которой — выведать мои намерения, узнать, что мне известно, кого я подозреваю?» «А вы не думали обратиться в полицию?» — спросил он. «С чем?» — возразил Гамаэль. «Не секрет, что Муна ненавидят многие. Он наслаждается тем, что говорит репортерам и полиции, как много существует людей, которые его ненавидят. Он публично заявил, что его безопасность в том огромном количестве врагов, которые сделают все, чтобы он был цел и невредим. Я не могу сообщить полиции ничего нового. Они спросили бы меня, что дало ему такую власть над вами и над другими?» Уголки его губ дрогнули. «Если бы я открыто сказал свою историю, Уиллс, в моей стране нашлись бы люди, которые четвертовали бы меня в застенке глубоко под землей, чтобы никто не услышал моих криков. А если бы я назвал другие имена, эти люди были бы публично опозорены, их семьи разрушены, карьера загублена. Мы ничего не выиграем, если обратимся в полицию, разве что укажем пальцем на человека, который собирается убить Муна». «А мы не знаем, на кого указать», — продолжила миссис Хейвен. Джон подивился про себя, что же такого могла сделать эта странная старая женщина, чтобы оказаться во власти Муна. Он был готов поверить им, но пойти на риск и рассказать всю правду не мог. Он закурил новую сигарету и глубоко затянулся. Рубашка его взмокла от жары, царившей в комнате. «Мне известно, да и вы знаете, что за вами следит полиция», — сказал Гамаэль. «Вы с ними говорили?» «Скажем так, они говорили со мной», — ответил Джон. «Они знают, кто я. Мун знает, что я в этой гостинице. Если бы я захотел убить его, вряд ли мне удалось бы до него добраться». Они будут охранять Обри самым тщательным образом».